Стивен Л., обаятельный и приветливый человек, пришел ко мне на консультацию летом 2007 года. Стивен принес с собой 17 страниц убористого машинописного текста, свою, как он выразился, нейроисторию, извинившись за такую графоманию. Стивен рассказал, что его проблемы начались 30 лет назад после ДТП, в котором его машину отбросило на обочину, а сам он сильно ударился головой о ветровое стекло. Он получил сотрясение мозга, от которого полностью оправился через несколько дней. 2 месяца спустя у него начались кратковременные эпизоды дежавю. Ему начинало казаться, что все, что он переживает, делает, думает и чувствует, он уже когда-то переживал, делал, думал и чувствовал. Поначалу эти эпизоды ему даже нравились, как легкий бриз, освежающий лицо. Но прошло несколько недель, и эти приступы стали беспокоить больного по 30-40 раз в день. Однажды, чтобы доказать себе, что эти ощущения не более чем иллюзии, Стивен исполнил перед зеркалом в ванной нечто вроде горской шотландской пляски. Стивен знал, что никогда в жизни не исполнял этот танец, но, тем не менее, само действие казалось ему до боли знакомым. Приступы стали не только более частыми, усложнилось и их содержание. Дежавю стали лишь началом каскада других переживаний, которые, начавшись, неумолимо развертывались дальше. За приступами уже виденного последовали приступы леденящей или, наоборот, жгучей боли в груди. Потом начались нарушения слуха. Звуки стали казаться чересчур громкими, реверберирующими, эхом отдававшимися в ушах. Стивен мог услышать знакомую песню, которая звучала так явно, будто ее исполняли в соседней комнате, причем это было знакомое исполнение. Например, больной мог услышать песню Нила Янга после «Золотой лихорадки», как ее пели в прошлом году на концерте в колледже. После этого Стивен ощутил пикантный пряный запах и соответствующий запаху вкус. Однажды ему приснилось, что у него началась одна из его аур, и, проснувшись, он понял, что это действительно так. Но на этот раз к обычному каскаду присоединилось нечто вроде раздвоения личности. Стивену казалось, что он поднялся вверх и смотрит на свое собственное тело, как будто из открытого окна в потолке. Это видение было реальным и пугающим. Пугающим было понимание того, что мозг все больше и больше поражается болезнью, а ситуация окончательно выходит из-под контроля. Тем не менее, больной никому не рассказывал о своих ощущениях до Рождества 1976 года, когда у него впервые случился большой эпилептический припадок с судорогами. В тот момент Стивен находился в постели с девушкой, и она рассказала ему об этом. Он проконсультировался с неврологом, и тот подтвердил, что у больного имеет место височная эпилепсия, возможно, как следствие черепно-мозговой травмы, полученной во время дорожного происшествия. Больному были назначены противосудорожные лекарства, сначала одно, потом несколько, но его продолжали беспокоить галлюцинации, а 1-2 раза в месяц случались и большие судорожные припадки. Стивен принимал разнообразные лекарства в течение 13 лет без существенного эффекта и в конце концов обратился к другому неврологу, чтобы обсудить вопрос о возможном хирургическом лечении. В 1990 году Стивену сделали операцию, удалили эпилептический очаг в правой височной доле. После операции ему стало настолько лучше, что он решил прекратить прием противосудорожных средств. Но случилось несчастье, Стивен снова попал в ДТП, после чего припадки возобновились. Лекарства снова оказались неэффективными, и в 1997 году Стивен перенес еще одну более обширную операцию. Несмотря на это, он продолжает принимать противоэпилептические лекарства, которые не способны предупредить развитие некоторых симптомов, которые он мне описал. Самым интригующим ощущением, которое возникло в начале 2000 года, стало ощущение, что я одновременно нахожусь в двух местах сразу. Я совершенно отчетливо понимал, что живу и дышу здесь и сейчас, в середине февраля 2000 года, но умственно и физически я одновременно находился и в 1975 году. Это ощущение преследовало меня целый день. К этим симптомам летом 2008 года прибавился еще один. Я начал слышать свои собственные глаза. Стоит мне отвести взгляд вправо или влево, как я немедленно слышу отрывистый звук, словно я повернулся на бобовом пуфе или как будто кто-то резко ударил по оркестровой тарелке. Эти звуки я слышу до сих пор, а когда я сильно устаю, то начинаю слышать где-то в основании черепа глухие удары. Стивен считает, что после начала эпилепсии в его личности произошла метаморфоза, что он стал более духовным и начал проявлять большую склонность к творчеству и художественному мышлению. Стивен думает, что теперь им руководит ставшая чрезмерно активной правая сторона мозга, как он ее называет. В частности, музыка приобрела в его жизни большое значение. После колледжа Стивен бросил играть на губной гармошке, но теперь, когда ему за 50, ежедневно часами играет на ней как одержимый. Иногда он также часами пишет или рисует. Личность его теперь имеет черно-белый характер. Он живет по принципу «все или ничего». Он либо с головой погружается в какое-либо занятие, либо проводит время в полной праздности. В последнее время Стивен стал вспыльчивым и легко впадает в ярость. Однажды, когда его на улице подрезал какой-то водитель, Стивен швырнул в его машину канистру, а потом набросился на обидчика с кулаками. Вспоминая тот эпизод, Стивен считает, что это, наверное, был очередной припадок. Несмотря на заболевание, Стивен Л. продолжает успешно работать в области медицинских исследований, оставаясь творческой личностью, умным и интересным человеком. Говерс и его современники не могли оказать существенной помощи пациентам, страдавшим генерализованными и парциальными судорожными припадками. Для лечения врачи в то время назначали седативные препараты, например, бром. Примечание. Дэвид Ферье, нейрофизиолог, современник Говерса, приехал в Лондон в 1870 году, где стал учеником Хьюлингса Джексона. Впоследствии Ферье получил известность благодаря разработанной методике электростимуляции для картирования мозга обезьян. У одной из пациенток Ферье, страдавшей эпилепсией, была удивительная синестетическая аура, при которой она ощущала запах зеленого грома. Об этом случае в 1939 году написал Макдональд Кричли в своей статье о зрительных и слуховых галлюцинациях. Конец примечания. Многие больные, особенно страдавшие височной эпилепсией, считались неизлечимыми вплоть до введения в медицинскую практику первых противосудорожных лекарств. Но даже после этого в большинстве тяжелых случаев медикаментозное лечение оказывалось неэффективным. В 30-е годы появились более радикальные хирургические методы лечения эпилепсии, разработанные блестящим американским нейрохирургом Уайлдером Пенфилдом, работавшим в Монреале, и его коллегой Гербертом Джаспером. Для того, чтобы удалить эпилептический очаг, нужно было определить его локализацию, для чего Пенфилду и Джасперу пришлось картировать кору височной доли больного, когда он находился в сознании. Вскрытие черепной коробки, трепанацию черепа, можно выполнить под местной анестезией, а манипуляции на ткани мозга безболезненны и могут выполняться без обезболивания. В течение 20 лет с использованием монреальской процедуры было выполнено более 500 операций по удалению очага в височной доле у больных парциальными эпилептическими припадками. У этих больных судорожные припадки отличались невероятным разнообразием симптоматики. Но приблизительно у 40 больных наблюдали явление, которое сам Пенфилд называл экспериментальным припадком. Во время операции у больного возникали отличающиеся почти галлюцинаторной яркостью воспоминания, приводившие к удвоению сознания. Больной мог одновременно чувствовать себя лежащим на операционном столе в Монреальской клинике и едущим верхом по лесу. Систематически исследуя открытые участки мозга стимулирующими электродами, Пенфилд обнаруживал точки, стимуляция которых вызывала внезапные непроизвольные ответы, экспериментальные припадки. Примечание. Превосходный хирург, Пенфилд был также и выдающимся физиологом, и в процессе поисков эпилептических очагов он смог создать карту локализации основных функций живого человеческого мозга. Пенфилд, например, показал точное местоположение чувствительных и двигательных корковых представительств разных частей тела. Сенсорные и двигательные гомункулусы стали хрестоматийными. Подобно Уэйру Митчеллу, Пенфилд был талантливым писателем, и после того, как они с Джаспером в 1958 году опубликовали свой фундаментальный труд «Эпилепсия и функциональная анатомия головного мозга», продолжал писать книги о мозге, а также романы и биографии. Литературным трудом он занимался до самой своей смерти в возрасте 86 лет. Конец примечания. Удаление этих очагов приводило к исчезновению подобных припадков, но не влияло на память. Пенфилд описал множество примеров экспериментальных припадков. Во время операции становится совершенно ясно, что вызванный экспериментальный ответ является случайным воспроизведением любого из эпизодов, составляющих поток сознания больного за какой-то промежуток его прошлой истории. Это может быть момент прослушивания музыки, взгляд сквозь открытую дверь танцевального зала, действия воображаемых грабителей со страниц комикса, воспоминания о родах, испуг перед угрозами незнакомца, воспоминания о входящих в дом людях в обсыпанной снегом одежде. Это может быть воспоминание о моменте, когда больной стоял на пересечении улиц Джекоба и Вашингтона в городе Саут-Бенд, штат Индиана. Идея Пенфилда об актуальной памяти или переживаниях, которые можно искусственно активировать, многими оспаривалась. Теперь мы знаем, что воспоминания не хранятся в мозге в фиксированном или замороженном виде, как продукты в леднике, а видоизменяются, рассыпаются на фрагменты, снова воссоздаются из них и по-новому классифицируются при каждом акте припоминания. Говерс и его современники в начале 20 века считали, что воспоминания как бы отпечатываются в мозге, как и Сократ, который считал, что они отпечатываются в мозге, как в восковой форме. Этот классический взгляд был оспорен только после важнейших исследований Фредерика Бартлета, проведенных в 20-е и 30-е годы в Кембридже. В то время как Эббингаус и другие исследователи памяти изучали механическую память, например, сколько единиц информации может одновременно запомнить человек, Бартлетт предъявлял испытуемым осмысленные картины или связанные истории, а потом просил припомнить их в течение нескольких месяцев. При каждом акте припоминания воспоминание изменялось, иногда очень сильно. Эти эксперименты убедили Бартлета в том, что под памятью надо понимать не статический феномен, а динамический процесс припоминания. В этой связи он писал: «Припоминание — это неповторное возбуждение бесчисленных, фиксированных, безжизненных и фрагментарных следов. Это творческое перестроение или, если угодно, построение, основанное на связи наших отношений ко всей активной массе упорядоченных прошлых реакций и прошлого опыта. Именно поэтому воспоминания так редко бывают точными». Тем не менее, некоторые воспоминания, как мы видим, остаются на всю жизнь яркими, изобилующими мельчайшими подробностями и практически неизменными. Это особенно верно в отношении травмирующих, эмоционально окрашенных или значимых воспоминаний. Пенфилд, однако, не уставал подчеркивать, что вспышки ярких эпилептических воспоминаний начисто лишены каких-то особых свойств. Примечание. Иногда Пенфилд использовал термин «яркое припоминание» для описания своих экспериментальных галлюцинаций. Этот же термин употребляют в самых разнообразных контекстах, например, для обозначения ярких припоминаний при посттравматическом синдроме, когда в галлюцинациях больного раз за разом проигрываются сцены пережитого потрясения. Этим же термином обозначают повторное переживание галлюцинации на фоне употребления галлюциногенных веществ после окончания их действия, например, может возникнуть яркая галлюцинация, повторяющая эффект ЛСД спустя несколько месяцев после его последнего приема. Конец примечания. «Было бы очень трудно себе представить, — писал Пенфилд, — чтобы какие-то тривиальные события или песенки, которые вспоминаются при искусственной стимуляции или эпилептическом разряде, имели какое-то эмоциональное значение для больного, даже если он воспринимает их очень отчетливо». Пенфилд считал, что вызванные этими причинами яркие воспоминания состоят из случайных сегментов опыта, случайно связанных с судорожным очагом.